Глава третья. Парня звали Анибал Эрнандес. Его знакомые не пуэрториканского происхождения называли его Аннабелем. Мать называла его Анибалом, произнося это имя с испанской пышностью, но тихо и вяло. Карелла и Клинк поднялись на пятый верхний этаж многоквартирного дома и постучали в дверь под номером 55. Она открылась почти сразу, будто хозяйка знала, что именно в это время к ней должны прийти. Крупная женщина с пышным бюстом и черными прямыми волосами. На ней было простенькое платье, на лице никакой косметики, щеки блестели от слез. — Полиция? — спросила она. — Да, — ответил Карелла. — Входите, por favor, пожалуйста. В квартире было очень тихо. В кухне горела тусклая лампочка. — Сюда, — пригласила им миссис Эрнандес, — в гостиную. Карелла и Клинк прошли за нею, она включила свет. Квартира была чиста и опрятна, но потолки потрескались и грозили обвалиться. Батарея центрального отопления протекала, и на покрытом линолеумом полу стояла лужа. Они сели на диван. — Мы пришли по поводу вашего сына. После долгого молчания произнес Карелл. — Си, — ответила миссис Эрнандес, — Анибал не мог убить себя. — Миссис Эрнандес, что бы вы ни говорили, он не мог убить себя, я уверена в этом. Анибал — нет. Мой сын не мог убить себя. — Почему, миссис Эрнандес? — я знаю, но почему? — Потому что я знаю своего сына. Он всегда был веселый, всегда, даже в Пуэрто-Рико, всегда веселый. Веселые люди не убивают себя. — Вы давно живете здесь? — Я здесь уже 4 года. Сначала сюда приехал мой муж, потом он позвал меня с дочерью, когда у него все наладилось, понимаете, когда он нашел работу. Анибала я оставила у мамы в Катанию, точнее, в Ла Перла. Мы жили в Ла Перла до Катания. Что такое Ла Перла? Как это по-английски? Трущоба. Трущобы. Си-си, трущобы. Миссис Эрнандес немного помолчала. Даже там, даже играя в грязи, даже иногда голодный, мой сын всегда был веселый и счастливый. Счастливого всегда видно, сеньор, всегда видно. Когда мы переехали в Катанию, там хорошо, но не так, как здесь, муж позвал меня и Марию, мою дочь, ей 21 год. Мы приехал 4 года назад. Потом мы послал за Анибал. Когда? 6 месяцев назад. Миссис Эрнандес прикрыла глаза. Мы встретил его в Айдло-Айлде. Он привез гитару. Он очень хорошо играл гитару. Вы знали, что ваш сын наркоман? — спросил Карелла. Миссис Эрнандес долго молчала, потом тихо сказала «да» и сцепила на коленях руки. — Как давно он стал употреблять наркотики? — спросил Клинк, прежде вопросительно взглянув на Кареллу. — Давно. — Как давно? — Наверное, 4 месяца. — А сюда он прибыл 6 месяцев назад. Может, он начал еще в Пуэрто-Рико? Нет, — замотала головой мать. — Сеньор, там очень мало этого на острове. Наркоманам нужны деньги, так? Пуэрто-Рико бедный. Нет, мой сын научился этому здесь, в городе. Вы знаете, кто научил его? — Да, Мария. Мария научила его. — Ваша дочь? — удивленно переспросил Клинк. — Моя дочь, да, моя дочь. И она, и он, они оба наркоманы. Они... замолчала, слезы обильно потекли по ее щекам, мешая говорить. «Миссис Эрнандес, Карелле хотелось взять ее за руку, немного успокоить. Мы... Повлияет на дело то, что мы пуэрториканцы?» — перебила его мать Анибал. «Вы найдете убийцу?» «Если его убили, мы найдем убийцу», — сказал Карелла. «Спасибо. Я знаю, что вы должны думать сейчас. Мои дети — наркоманы. Моя дочь — проститутка. Но поверьте мне, ваша дочь — Си-Си. За наркотики надо платить». Лицо ее сморщилось. Еще мгновение назад оно было приятным, и вдруг сморщилось, исказилось. Она глубоко вздохнула, сдерживая мучительное рыдание, но оно вырвалось, разрывая ее душу, и острым ножом вонзилось в сердце Кареллы. Он вздрогнул и почувствовал, как его лицо застыло маской бессилия. Миссис Эрнандес как бы повисла над пропастью, отчаянно цепляясь пальцами за острые камни на ее краю. Борьба длилась несколько мгновений, но вот она вздохнула и подняла на них покрасневшие глаза. «Извините меня», — прошептала она. «Мы могли бы поговорить с вашей дочерью?» — спросил Карелл. «Пор фавор, пожалуйста. Она может помочь вам. Она в Эль-Сентро. Знаете, где это?» «Да», — ответил Карелл. «Она там. Она может помочь вам, если захочет». «Попытаемся», — сказал Карелла и поднялся. Клинк тоже встал. «Спасибо, миссис Эрнандес». «Да надо!» «Не за что», — ответила она и посмотрела в окно. «Уже утро, солнце встает». Они вышли, по лестнице спускались молча. Карелла думал о том, что солнце для миссис Эрнандес больше никогда не взойдет.